Христианская сексуальная революция. Уже много столетий, начиная с эпохи Возрождения, в европейских школах преподают цензурированно приукрашенное представление о языческой древности и античности. Египет – это седые пирамиды, мудрость тысячелетий. Эллады – это беломраморные храмы, дружба людей и богов, близость с природой, поэтическая естественность. И так все это контрастирует с чернорясным монашеством, темным средневековьем, пришедшим на смену античной простоте и человечности. Школьникам даже непонятно становится, как могла античность переродиться в средневековье. Это недоумение рождается от того, что даже хорошо образованные люди свои познания об античной мифологии ограничивают книжкой Куна, адаптирующей греческие мифы для детей. И, конечно, из книжки Куна нельзя понять, почему христианство объявило войну этим милым и прекрасным сказкам. Но ознакомимся, без цензурных купюр, только с двумя наиизвестнейшими и обаятельнейшими греческими мифами. Есть слово, дорогое сердцу каждого нового русского – Кипр. На Кипре каждому туристу показывают пляж любви, на котором из пены морской некогда вышла прекрасная Афродита. А в школах при знакомстве с этим мифом показывают репродукции рождения Венеры, Боттичелли, Рубенса, Тициана. И только об одном умалчивают и гиды, и учителя. Они не берутся объяснить причину той первой экологической катастрофы. Откуда взялась та самая пена в первозданном море? Рассказ об этом придется начать с бунта Кроноса против Урана. Этот бунт, как мы помним, кончился оскоплением первичного бога, а затем член же отца детородный, отсеченный острым железом, по морю долго носился, и белая пена взбилась вокруг от нетленного члена. И девушка в пене в той зародилась. Сначала подплыла она к кеферам священным, после же этого к Кипру пристала, омытому морем. На берег вышла богиня прекрасная, ее Афродитой, пенорожденной, еще Кефиреей, прекрасновенчанной, боги и люди зовут, потому что родилась из пены, Гесиод Теогония. Второй полузнакомый всем миф описывает рождение Афины из головы Зевса. Обилие аллегорий и в этом случае заслоняет естественный вопрос. А как именно Афина оказалась в Зевсе? И на этот раз история не самая симпатичная. У Зевса в ту пору была супруга по имени Метида. Она обладала свойством полиморфизма. Проще говоря, она могла перевоплощаться во что хотела. Свойством довольно неприятным в семейной жизни, ибо во время семейного диалога в ответ на безобидную реплику мужа «Почему у тебя опять борщ недосолен?» супруга может превратиться в дракона, и как ее тогда воспитывать? Зевс, решив избавиться от нее, уговорил ее сделаться маленькой. Понятно, какой сюжет воспроизводит сказка «Кот в сапогах». Да, едва только Метида стала маленькой, Зевс ее проглотил. Таким образом, премудрость оказалась внутри Зевса, ибо Метида была в то время беременна Афиной. Гесиод Теогония. А многие ли знают, что великий Геракл покончил жизнь самоубийством? Софокл Трахинянки. С предостережением детям: «Вы великую зрите жестокость богов». В целом же античность пошла очень странным путем. Речь идет о гомосексуализме. Казалось бы, та культура, которая провозглашает своим идеалом мужество и естественность, умеренность и гармонию, могла бы миновать именно этот риф. Но культура, возвеличившая Геракла и Одиссея, очень прочно на века засела именно на этом рифе. Платон ставит любовь между мужчинами значительно выше, чем любовь к женщине. Платоновский миф об андрогинах содержит в себе подробность, также часто опускаемую в популярных пересказах. Оказывается, андрогины были трех полов – мужского, женского и мужеженского, собственно, андрогины. Когда Зевс, убоявшись их силы, рассек первых людей, то каждая половинка начала искать свою прежнюю. Это значит, что только треть людей ищет сближение с противоположным полом, а две трети влекутся к своему собственному. Нет, и эти две трети тоже могут вступать в общение с противоположным полом, но только из чувства гражданского долга. Чтобы при совокуплении мужчины с женщиной рождались дети и продолжался род, а когда мужчина сойдется с мужчиной, достигалось все же удовлетворение от соития, после чего они могли бы передохнуть, взяться за дела и позаботиться о других своих нуждах. Мужчин, представляющих собой половинку прежнего мужчины, влечет ко всему мужскому. Уже в детстве они любят мужчин, и им нравится лежать и обниматься с мужчинами. Это самые лучшие из мальчиков и юношей. Пир. Так, вместе с божественной философией расцвела и любовь к мальчикам, Лукиан «Две любви». Сексуальные услуги юноши рассматривались как нормальная форма оплаты услуг учителя, обучающего подростка какой-либо профессии. Когда Алкивиад пожелал стать учеником Сократа, я решил сделать все, чего Сократ не потребует. Полагая, что он зарится на цветущую мою красоту, я счел ее счастливым даром и великой своей удачей. Ведь благодаря ей я мог бы, уступив Сократу, услыхать от него все, что он знает. С такими мыслями я однажды и отпустил провожатого, без которого я до той поры не встречался с Сократом и остался с ним с глазу на глаз. И я ждал, что вот-вот он заговорит со мной так, как говорят без свидетелей влюбленные, и радовался заранее. Но ничего подобного не случилось. Я решил пойти на него приступом. Я лег под его потертый плащ и обеими руками, обняв этого человека, пролежал так всю ночь. Так вот, несмотря на все мои усилия, он одержал верх, пренебрег цветущей моей красотой. Я был беспомощен и растерян. Платон, Пир. Как видим, целомудрие Сократа было предметом удивления. Впрочем, Сократ никогда не осуждал педерастию, никогда не призывал обратиться к женщинам. Он лишь призывал любить не только тела мальчиков, но и их души, и душевную близость ставить выше телесной. Ксенофонт, Пир. Впрочем, и тела юношей вызывали у Сократа или пишущего от его лица Платона весьма бурные эмоции. Хармид же сел между мной и Критием, и уже с этого мгновения мною овладело смущение, и разом исчезла та отвага, с которой я намеревался столь легко провести с ним беседу. Когда же он сделал движение, как бы намереваясь обратиться ко мне с вопросом, я узрел то, что скрывалось у него под верхней одеждой, и меня охватил пламень. Я был вне себя. Хармид. Описание идеальной любви у Платона дано в Федре. Тот, кто хотя бы однажды прочитает его, навсегда уже воздержится от возвышенного употребления словосочетания «платоническая любовь». Так греки подражали своим богам. На Олимпе всегда хватало странностей любви. Любовником Зевса был мальчик Ганимед. Вонные дни небожителей царь Ганимеду Фригийцу страстью зажегся о виде метаморфозы. В указанном фрагменте Федра Платон прямо ссылается на эту парочку: любовником Геракла Гелас, Посейдона Пелоп. Смотри Климент Александрийский «Увещание к язычникам». По слову Овидия, никто иной, как Орфей, стал виной, что за ним и народы фракийские тоже, перенеся на юнцов недозрелых любовное чувство, первины цветов обрывают. Овидий метаморфозы. И вдруг над этим миром раздались слова апостола Павла: «Не обманывайтесь, мужеложники Царство Божие не наследуют». Первое послание Коринфянам, глава 6, стихи с 9 по 11. Мужская любовь была возвращена женщинам и освящена церковным таинством. Христианство вернуло мужчин женщинам, в частности, быть может, в благодарность за то, что во время евангельских событий ни одна женщина не причинила ничего дурного Христу, ни словом, ни поступком. Даже жена Понтия Пилата заступается за Иисуса. Вот удивительное место апостольского послания. «Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Первое послание к Коринфянам, глава 7, стихи с 3 по 5. Казалось бы, все привычно. Но если взять в руки греческий оригинал, то русского читателя ждет несколько открытий. Первое. Должное благорасположение – это попытка перевода ныне и так общеизвестного выражения «супружеский долг». Буквально «муж жене должное пусть отдает». Второе. Не уклоняйтесь друг от друга разве по согласию на время для упражнения в посте. Но слова «в посте» в древнейших рукописях нет. Католический текстолог-библеист Мецгер говорит, что это добавлено в аскетических целях. Третье. Слово «упражнение» по-гречески, то есть «досуг», «занятие» в свободные часы, «чтение». Школьники могут возрадоваться. Русское слово «школа» изначально обозначало отдых. Значит, отказ от половой близости для апостола Павла – это форма отдыха друг от друга. Отдых – молитва, половая близость – долг. Стоит также отметить, что в иудаизме тот, кто изучает закон, должен воздерживаться независимо от желания жены, причем в течение целого месяца. Смотр «Роджерс-младший» и «Роджерс» – новый лингвистический и экзегетический ключ к греческому тексту Нового Завета, Санкт-Петербург, 2001 год. Выходит, апостол Павел смягчил религиозные ограничения, налагаемые на супружескую жизнь, но последующая церковная практика еще более ужесточила иудейские ограничения. Впрочем, сегодня и сам этот дар христианства оспаривается и осмеивается. Сегодня снова престижно и модно принадлежать к специфическому меньшинству. Ограничусь лишь одной газетной новостью. Министр юстиции Франции Элизабет Гигу радовалась как ребенок, вскочила с места, смеялась, хлопала в ладоши вместе со всеми депутатами левых фракций Национального собрания. В самом деле, левым было от чего веселиться. Им все-таки удалось протащить закон, разрешающий во Франции браки между гомосексуалистами. Закон этот называется «Пакт гражданской солидарности» или «ПАКС». Те, кто подписал такое соглашение, отныне по закону находятся во взаимоотношениях, соответствующих брачным. Они могут передавать друг другу имущество, как супруги, платить меньше налогов, как женатые люди, жить под одной крышей, вести хозяйство, получать друг за друга пенсию. Те, кто вступил в ПАКС, уже через год могут подавать заявление о натурализации во Франции. Обычный брак такого права не дает. Отныне тысячи мужчин и женщин, иностранцы-гомосексуалисты, живущие с французами или француженками, смогут претендовать на французское гражданство. Чтобы принять подобный закон, левым понадобился год и 120 часов заседания парламента. Правые бешено сопротивлялись принятию ПАКС. И все-таки 13 октября закон был принят Национальным собранием. Большинством в 315 голосов социалистов, коммунистов и зеленых против 245 правых депутатов. Левые, в особенности социалисты, выполняли предвыборные обещания, данные еще в 1997 году. Поддержка избирателей гомосексуалистов была хотя и не решающим, но существенным фактором, склонившим чашу весов в пользу левой коалиции на тех выборах. Еще весомее оказалась помощь левым со стороны соответствующего лобби в кругах предпринимателей и интеллектуалов. Что ж, сторонники идей Карла Маркса и Владимира Ленина не изменили своему амплуа. Они уже не раз доказывали, что нет такого закона, который они не были бы готовы принять, чтобы подальше удержаться у кормила власти. Не случайно первой против закона выступила французская католическая церковь. После этого голосования, говорится в обращении епископов Франции, все более насущным становится вопрос, желаем ли мы сохранение в будущем института брака, желаем ли мы готовить юношество к созданию настоящих семей, желаем ли мы обеспечить этим семьям возможность выжить, выполнить свою миссию по воспитанию человека, свою незаменимую роль. Ответа от политиков священники пока не получили. Гусейнов: «Женитьба без Фигаро. Левые во Франции выполнили обещание гомосексуалистам». Известие 20 октября 1999 года. Мы тоже ответа ждать не будем. Просто отдадим себе отчет в том, какое именно христианское наследие объявляют отжившим и устаревшим новый мировой порядок, громко декларирующий свои притязания на приватизацию третьего тысячелетия. В школах Сан-Франциско первоклашки уже пишут диктанты, в которых вместо традиционного зачина «жили-были дед да баба» поставлена новая модель семейных отношений «жили-были Джон с Джеком». Вас уже тошнит? Значит, вас еще жива христианская культура. Значит, вы родом из христианского средневековья. Значит, в новом мировом порядке 21 века у вас будут проблемы.